Выйдя из больницы, я успела сделать всего несколько шагов, услышала разбойничий свист и машинально оглянулась. Чуть в стороне стояла машина Берсеньева. Окно было открыто, и Сергей Львович приветливо помахал мне рукой. Не знаю, с какой стати я к нему направилась. В принципе, мне было все равно, куда идти и где пристроить свой зад. Машина Берсеньева вполне сгодится. «Бахилы», — кивнул он на мои ноги, — «ты забыла их снять». «Ага», — сказала я, стянула бахилы, и, вернувшись к дверям больницы, выбросила их в урну. Ожидая меня, Берсеньев завел мотор и даже открыл дверь со стороны пассажира. Но когда я села рядом, с места не тронулся. Барабанил пальцами по рулю и насвистывал веселый мотивчик, устремив взгляд в лобовое стекло. Потом повернулся ко мне и спросил без усмешки. «Глубокие душевные переживания?» «Что-то вроде этого. Жизнь бьет ключом и в основном по темечку». «Решил навестить Агатку?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Не, а за тобой приглядываю». «Ну-ну». «Ну-ну», — передразнил он. «Скажи-ка мне, неразумное создание, ты чего хочешь? Убедиться, что твой Стас жену не убивал, или засадить его в тюрьму?» «Я не просто так спрашиваю. Хотелось бы знать твои потаенные мысли, прежде чем займемся этим убийством. Говоря проще, будем мы парня закапывать или поможем выбраться из дерьма?» «Отвали», — ответила я, продолжая сидеть в машине. Наверное, по этой причине моим ответом Берсеньев не впечатлился. «Если ты надумала заставить его немного помучиться и все такое, то лучше не надо. Парни вроде Стаса этого не оценят. У таких, как он, все предельно ясно. Враги, значит, враги. И никаких соплей и тяжких вздохов. Он лучше сдохнет, чем признается, что жизнь без тебя ему в тягость. Тебе это в голову не приходило?» Я почувствовала что-то вроде беспокойства, а потом появилась надежда, которая скорее напугала. А еще появилась мысль, вызвавшая щемящую тоску, что в этот момент больше всего на свете я хотела бы видеть рядом Стаса, а вовсе не Берсеньева. «В мою голову приходят разные мысли», — усмехнулась я, — «в основном светлые, но твоя возвышенная речь моего разума не достигла». «Неудивительно, разум — это вообще не про тебя». «Ладно, я почти что обезьяна, что дальше?» «Повторяю в сотый раз. Видимость правда еще не правда. Твой Стас жену не убивал, а просто сказать тебе об этом счел ниже своего достоинства». «Откуда ты знаешь о нашем разговоре?» — растерялась я. «Достаточно взглянуть на твою скорбную физиономию. Тебе твоя история кажется чем-то исключительным. На самом деле все старо, как мир». «И похоже на твою?» — неожиданно для себя задала я вопрос. «Далась тебе моя история. Давай сосредоточимся на твоей. У тебя нет повода особенно доверять Стасу. И ты решила, что убил он, верно?» «Ищи бабло», — хмыкнула я, напомнив Берсеньеву его собственные слова. «Совершенно справедливо, милая. Прежде всего, такой парень, как Стас, проявил бы заботу о том, чтобы убийство с ним не связали. Уверен, он умеет обтяпывать подобные делишки, и об алиби уж точно бы позаботился, это во-первых. Во-вторых, ему не было нужды ее убивать. Девчонка ему доверяла. Значит, он мог не спеша пристроить все ее денежки на счета в иностранных банках и оставить девоньку с носом, не прибегая к физическому насилию. В-третьих и главных, он не собирался делать ни того, ни другого, потому что сразу после возвращения в Питер подал на развод». Я слушала его, хмурилась, и, должно быть, выглядела довольно глупо. Глаза растеряны и рот приоткрыт. «Откуда ты?» — пробормотала я где-то через минуту. «Давай без дурацких вопросов. Главное, что сей факт ментам тоже известен. Твой Стас был намерен развестись с женой, а вовсе не убивать ее. Она о его намерениях знала очень хорошо, о предстоящем разводе я имею в виду, и подалась в родной город. Интересно, почему?» Конечно, родные стены в минуты переживаний лечат, но вдруг была еще причина. К ней мы, кстати, вернемся. Сейчас важно, чтобы ты уяснила, задумав избавиться от супруги с целью загробастать ее денежки, с благоверной не разводится. Это понятно? Слушай дальше. Сегодня я проспросил кое-кого об этом убийстве. Что ты глаза таращишь? У меня полно знакомых, я умею расположить к себе людей. Оттого знаю куда больше, чем ты. Стас появился в городе на следующий день после покушения на твою сестрицу. Ты можешь считать это совпадением или вообще не весь что придумать, но у меня есть версия куда более правдоподобная. В Агатку стреляли, а это значит, вы ввязались во что-то опасное. Где сестрица, там, конечно, и ты. В ваших отношениях с любимым сам черт ногу сломит. Остается лишь догадываться, почему он просто не пришел к тебе, а болтался за тобой по городу в качестве личного охранника. Но 24 часа в сутки он наблюдать за тобой не мог. И появились ребята из охранного агентства, с одним из которых мы свели знакомство. «Так ты знал», — начала я, но Берсенев перебил. «Не только знал, но и намекал весьма прозрачно. Но ты осталась глуха к моим словам. Стас жил в гостинице, рассчитывая, что благоверная не узнает о его присутствии в городе. Но вчера вдруг появился в ее квартире. Не просто появился. Соседи слышали, как они скандалили. Парень слегка ее поколотил. По крайней мере, фингал под ее глазом возник не без его участия, в чем он честно признался ментам. Потом он хлопнул дверью и уехал. Этому есть свидетели, те же соседи. А Настя в слезах позвонила подруге, умоляя о поддержке. Через 40 минут подруга уже стояла на лестничной клетке. Редкий случай, когда время убийства известно с точностью. Промежуток с 20:20 до 21:00. Дверь квартиры заперта, на звонки никто не отвечал. Подруга, напуганная рассказом о семейном скандале, собрала соседей, а затем вызвала милицию. Вскрыли дверь и обнаружили труп. Если бы Стас сразу же отправился в гостиницу, то алиби ему было бы обеспечено. Но он вместо этого торчал под твоими окнами. «Это он сказал», — сглотнув ком в горле, спросила я. «Он не пожелал назвать твое имя. По его словам, просто катался по городу, чтобы успокоиться». «Тогда откуда ты можешь знать?» «Я знаю совершенно точно, потому что пасся неподалеку. Я же сказал, что приглядываю за тобой». Естественно, обратил внимание на черный джип «Лексус», который и до того видел не раз. Кстати, твои соседки, гулявшие во дворе, тоже обратили на него внимание. Стас выходил покурить, наверное, рвался к тебе с неясными намерениями, но что-то его удерживало. Оказывается, соседки были с ним знакомы и даже мило сообщили, что ты дома. Так что алиби у него есть, но он не пожелал им воспользоваться. На вопрос о причине скандала с женой ответил, что она отказывалась дать ему развод, они малость поспорили, и их спор плавно перешел в мордобой. Но у меня есть повод думать, что была другая причина. Какая? Об этом я пока промолчу. Ну что, запрыгаешь козой от счастья? Или счастье ты видела в суровом наказании, которое он, безусловно, заслужил? А вдруг ты все это выдумал, жалко пролепетала я. Конечно. Ты же у нас девушка недоверчивая. Все, что я рассказал, легко проверить. Напряги бывшего отца, в конце концов. Спроси соседок. Я посидела с минуту, собираясь с мыслями, а Берсенев сказал. По-прежнему не вижу счастья на твоем лице. Я в ответ криво усмехнулась. Бежать к нему и с радостным визгом бросаться на шею ты не собираешься. Понятно. Берсенев пожал плечами и отвернулся. А я думала о Стасе. Он мог мне все рассказать. Наверное, я тоже могла вести себя иначе. По крайней мере, объяснить, почему я не пришла к нему в больницу. Вопрос, нуждается ли он в моих объяснениях. Вспомнив его взгляд, я невольно поежилась. «Он не убивал Настю», — мысленно твердила я. Но противная глубинная боль, терзавшая все это время, не проходила. Один поступок тянет за собой другой. Это как с разбитой чашкой. Ты ее склеиваешь, но вода из нее упрямо сочится то здесь, то там, и ты в отчаянии думаешь, что все твои труды напрасны, но все равно пытаешься. И стоит она на твоем столе, любимая, но вся такая нескладная, в трещинах и сколах, вызывая лютую тоску, потому что ты знаешь, той прежней она уже никогда не будет. «Я ведь не зря спросил, чего ты хочешь», — после недолгого молчания произнес Берсенев. «Найти убийцу», — ответила я. «Ты кому не веришь, мне или Стасу?» «Ладно, будем считать вопрос риторическим». «Что ж, давай его найдем», — кивнул Берсенев. «Убийцу я имею в виду». «Есть идеи?» «Я просто кладезь идей, милая». Берсенев достал мобильный и набрал номер. «Дарья Максимовна», — сказал он через некоторое время, — «здравствуйте. Меня зовут Сергей Львович, я давний друг отца Насти Озеровой, то есть Малаховой, конечно. Очень хочу поговорить с вами. Могу приехать прямо сейчас? Да, спасибо. Адрес я знаю». «Настина подруга?» — спросила я, когда он сунул телефон в карман. «Да? Ждет нас у себя дома через полчаса». Ее менты допрашивали. «Не сомневаюсь, но кое-что я хочу уточнить. Тогда поехали». Берсенев не спеша тронулся с места, а я таращилась в окно. Он молчал, должно быть, и решив, что сказал предостаточно, хотя, безусловно, далеко не все. Я бы предпочла, чтобы он говорил все равно о чем. Это как-то отвлекало бы, помогая справиться с болью, которая неизменно появлялась, стоило мне подумать о Стасе. В душе полный раздрай, мне то хотелось броситься к нему со всех ног, наплевав на все, на убийство и на свои сомнения, то вдруг тянуло на родной диван, сунуть голову под подушку и лежать, не двигаясь, в спасительном отупении. Потому что броситься к Стасу я могла, а вот рассчитывать на то, что это его порадует, нет. «Из квартиры что-нибудь пропало?» — спросила я, нарушая молчание, поймав себя на мысли, что Настино имя произнести тяжело, почти невозможно. Мы ехали уже минут 20, Берсенев все это время насвистывал себе под нос, не обращая на меня внимания. «Не похоже», — пожал он плечами. «По крайней мере, все вещи на своих местах, но это еще ничего не значит. Несколько дней назад Настя сняла со своего счета 10 тысяч долларов. Их в квартире не нашли. Разумеется, девушка могла их потратить, сумма для нее незначительная. Хотя, покупая шмотки, проще расплачиваться карточкой. Так что вопрос, зачем ей понадобились доллары, остается. Если хочешь знать мое мнение, менты найдут убийцу довольно быстро, при известном старании. Я бы охотно дал им возможность в кои-то веки сделать что-то путное, но тебе сейчас лучше напрячь извилины, да и движение не повредит. Опять же, правило «хочешь сделать хорошо, сделай сам» еще никто не отменял. Если исключить версию ограбления, начала я и замолчала. «Тогда остается только Стас», — продолжил Берсенев. «Но мы его благополучно исключили, разве нет?» «Кому могла мешать Настя?» — вновь заговорила я. «Берсенев прав, сейчас лучше напрячь извилины, занять мозги расследованием, а не думать о своих чувствах, исходя жалостью к себе. Возможно, и конкуренты от ее смерти ничего не выиграют. В этом городе она не живет уже несколько лет, с тех пор, как уехала учиться в Питер, так что вряд ли успела обзавестись врагами. Да и не верится, что у нее были враги. Милая, добрая девушка». «Ага, милая и добрая». Берсенев притормозил, внимательно разглядывая дома за окном, и кивнул. «Где-то здесь». Мы въехали во двор новой 12-этажки и малой скоростью передвигались от подъезда к подъезду. «Не возражаешь, если при Дарье Максимовне я буду называть тебя Юлей? Если это имя тебе не нравится, выбери любое другое». Желание Берсеньева сменить мне имя было вполне понятно. Он, как старый друг семьи Озеровых, рассчитывал на доверительный разговор, который мог не состояться, если Настя рассказала обо мне подруге. Вряд ли ее рассказ был для меня лестным, добрых чувств ко мне она не питала, да и не за что было, с усмешкой подумала я. И только в ту минуту по-настоящему поняла, что Насти больше нет. Совсем юный, очень красивый, доверчивый и беззащитный. Что бы ни говорила Берсенев, я как бы сама себя не успокаивала, а соднящее чувство, что в ее смерти виновата я, не проходило. «Фенька», — позвал Берсенев, и я, наконец, заметила, что он давно, обнаружив место на парковке возле подъезда, пристроил там машину. «Идем?» — спросила я. «Идем, идем. Если продолжишь в том же духе, то вскоре сможешь убедить себя, что виновата во всех преступлениях человечества, от первородного греха до Холокоста. Это порочный путь, дорогая». «Да пошел ты», — огрызнулась я, но чужой прозорливости подивилась. Дверь нам открыла девушка лет 22, высокая, темноволосая и кареглазая. Может, и не красавица, но цену себе знала. Голову держала гордо, взгляд спокойный и уверенный, домашнее платье из зеленого трикотажа и шлепанцы на высоком каблуке. Сергей Львович, протягивая руку, представился Берсеньев, окинул оценивающим взглядом девушку с ног до головы и выдал свою коронную улыбку, правда, с намеком на большую печаль, соответствующую случаю. Девушка аккуратно пожала его руку, Берсеньев задержал ее ладонь в своей, а потом поцеловал. Щеки девушки заолели, то ли к поцелуям она была не приучена, то ли Берсеньев успел произвести впечатление. «Проходите, пожалуйста», — несколько суетливо предложила она, даже не посмотрев в мою сторону. «Это Юлия», — кивнул на меня Берсеньев. «Она работала у отца Насти несколько лет и хорошо ее знала». «Даша», — ответила девушка, но взгляд ее тут же метнулся от меня к Берсеньеву. Он помог мне снять пальто, определил его на плечики, не спеша снял куртку. Девушка тут же подхватила ее и повесила в шкаф сама. Достала тапочки и терпеливо ждала, когда мы переобуемся. Вслед за хозяйкой мы прошли в просторную комнату. Квартира обставлена небогато, но со вкусом. Берсеньев занял кресло напротив окна, я села рядом с хозяйкой на диван, застеленный пушистым пледом. «Простите за беспокойство», — начал Берсеньев, «но несколько часов назад мы узнали о трагедии. У Насти нет родственников, за исключением мужа, и мы подумали, кто-то должен заняться похоронами. Возможно, нужна наша помощь. Мы были у господина Малахова, но он сейчас в таком состоянии. Вот и решили поговорить с вами. Вы ведь близкая подруга Насти». «Да, дружили со школы». «Значит, вы были у него». Девушка покачала головой, точно сомневаясь в разумности подобного поступка. «И как чувствует себя Станислав Игоревич?» «Совершенно подавлен», — с печалью сообщил Берсеньев. «Боюсь, он не способен заниматься делами. Но ведь кто-то должен». «Даже если он сейчас бьется головой о стену, мне его совсем не жаль», — запальчиво заговорила Даша. «Так ему и надо. Вы знаете, что он вчера избил Настю?» Физиономия Берсеньева вытянулась, как будто поверить в подобное он просто не в состоянии. Еще бы слова Дарьи шуткой, если бы не был уверен, что девушка вроде нее, разумная и воспитанная, не способна так шутить. Приходилось признать, актером Берсеньев был прекрасным. «Да-да», — продолжила девушка, — «если бы не эта ссора, не его мерзкое поведение, Настя была бы жива. Он уехал, бросив ее всю в слезах, и...» Даша прикрыла рот рукой, на глазах ее выступили слезы. Она отвернулась, потом тряхнула головой с глубоким вздохом и принялась разглаживать подол платья на своих коленях. Она мне позвонила сразу же после его ухода, рыдала. Я не могла понять, в чем дело, ужасно испугалась. «Она вам рассказала, почему они поссорились?» «Нет. То есть я мало что поняла. У нее же истерика была, понимаете? Кричала, что он ее бросил, меня совсем не слушала. Потом попросила приехать, я с подругой в кафе сидела. Если честно, ехать к ней мне не хотелось. Но когда Настя сказала, что он избил ее, я предложила вызвать милицию, но она об этом и слышать не хотела. Совершенно помешалась на своем муже. Он вел себя по-свински, а она все готова была простить. Они ведь женаты совсем недавно?» «Да, расписались в мае. Она даже отцу ничего не сказала, и свадьбы у них не было. Просто пошли в ЗАГС вдвоем. Странно, правда?» Настя смеялась, что свадьба — это предрассудок. У них была такая любовь, по крайней мере, в начале. Он за ней так красиво ухаживал, цветы, подарки. Однажды утром он разбудил ее и сказал, что приготовил сюрприз, и привез ее в ЗАГС. Когда мне Настя об этом рассказывала, плакала от счастья.